Все, что блестит. Глава 5. Часть 1. Блять! Бокси фонтанировал бесконечным потоком ругательств, бегая по кругу, как курица с отрезанной головой. Примерно через полминуты он понял, что такое поведение не отличалось особой конструктивностью, и остановился, чтобы здраво оценить ситуацию. Если когда-либо и было время, когда он действительно терял рассудительность и спокойствие, то оно только что прошло. Так или иначе, это не самое лучшее место для панических припадков. Он все еще находился на заброшенном складе, окруженный 3 трупами, где его вполне могли застать ночные патрули, осматривающие этот район. Он поспешно забросил золотой скелет в хранилище, сожрал 2 оставшихся тела и тщательно очистил место преступления, после чего незаметно покинул здание и пополз вдоль ветки таким образом, чтобы мало кто мог его заметить. Он добрался до ствола древа Хейльд и продолжил подниматься вверх, пока не достиг небольшой, наиболее отдаленной ветви. Ладно, вот это уже подходящее место, чтобы привести его мысли в порядок и набросать дальнейший план действий. Прежде всего, стоит отметить, что он много слышал о навыке табу и о его негативных последствиях. Поэтому он понимал, что это новоприобретение совсем не вписывалось в его планы по интегрированию в эльфийское сообщество. В том числе сообщество приключенцев. Просвещенные существа могли ощущать кого-либо с навыком табу и относились к ним с крайним недоверием и отвращением. В гильдии Малификариума имелись такие члены, а именно чернокнижники и ведьмы, которые не брезговали использованием запретной силы. В лучшем случае, таких людей терпели, но в целом они нередко подвергались нападкам со стороны эльфийского общества, частенько доходя до полноценного изгнания. Бокси не желал оказаться на их месте, однако реальность имела свои коррективы. Что ж, поскольку он уже заполучил навык табу, то, наверное, стоит проверить его эффекты. Табу. Описание. Метка для тех, кто совершил тяжкие грехи или пошел против воли богов. Требование – отрицательная вера. Тип – пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон – на себя. Эффекты. Вас станут избегать все набожные существа. Увеличивает эффективность всех запрещенных практик и заклинаний на 10% за каждый уровень этого навыка. Стерегись гнева богов. Более или менее в пределах ожиданий. Однако факт, что он даже имел своего рода выгоду, был для монстра даже немного удивительным. Теперь ему стало понятно, почему некоторые люди охотно развивают навык табу. Причина, по которой нежить противной была столь мощной, наверняка напрямую связана с ее табу 7 уровня. Но с другой стороны, это хорошо, что ее больше нет с ним, поскольку в противном случае эта извращенная нежить привлекла бы к себе уйму проблем, как проклятое дерьмо для священных мух. Вопрос лишь в том, как монстру избавиться от этого неподобства. Это определенно возможно, и Бокси сразу начал думать над тем, как это сделать. Навыки не могут быть использованы, если владелец больше не отвечает их требованиям. Другими словами, если у него больше не будет отрицательной веры, то этот навык должен потерять свои эффекты. Поразмыслив об этом, сам навык не изменял атрибуты, но был вызван как прямой результат оного. В самом деле, причиной всему выступал богохульственный поступок Бокси. Хотя сам монстр даже не до конца понимал, что это такое. Именно он привел текущий атрибут веры с 18 до -2. Другими словами, нужно получить 2, возможно, 3 стата веры, чтобы избавиться от этого божественного клейма позора. Мимик внезапно почувствовал огромный прилив благодарности к ранее бесполезному навыку «Божественная настроенность», который он поглотил раньше. Не будь его, дело бы обстояло куда плачевнее. Ну, закуска могла бы прикрыть его отсутствие на какое-то время, но было бы лучше, справься он с этой проблемой еще до рассвета. Всего лишь нужно подумать, как именно это сделать. Единственный очевидный ответ, что приходил ему на ум — повышение профессии до пельгангера или навыка, что при повышении уровня повышал все атрибуты. Однако не существовало способа, благодаря которому он мог бы сделать это до рассвета. Возможно, стоит поискать тренеров, жрецов или паладинов и выпросить себе профессию. Эти профессии могли предоставить ему относительно легкий и быстрый прирост веры, а после могли быть легко устранены. Мимик искренне не желал, чтобы в его статусе был занят еще один слот под профессией, пускай даже временно, но выбирать не приходилось. Таким образом, он решил намеренно злоупотребить своими возможностями как герой и... Стоп! Разве ему не приходило странное сообщение вместе с уведомлением о табу? Богохульный герой. Описание. Тот, кто предал ожидания богов. Требования. Герой. Табу. Эффекты. Любые навыки героев отключены и не могут использоваться. Сука! Плохо. Очень плохо. Все так плохо, что в тот момент Мимик всерьез задумался о медленном линчевании каждого бездомного в городе. Главная основа его операции внедрения, то единственное, что позволило ему так легко интегрироваться в эльфийское общество, теперь исчезло. Все доверяли оценке. Притом их доверие было на грани абсурда. Собственно, а почему бы и нет? В теории и практике это крайне надежная магия, которая раскрывала истинные краски составляющих этого мира. Поэтому иметь возможность по ее обману можно сравнить с лицензией на вседозволенность. Абсолютная вседозволенность. В разумных пределах, конечно. Как и ожидалось от навыка, полученного от самих богов, наличие сокрытия сущности действительно ощущалось как настоящий чит. Впрочем, стоит отметить, что этот чит не был безупречным. Тот эльф, Файхорн, похоже, каким-то образом понял, что Кейра была чем-то большим, нежели просто рейнджером-новичком. Его так называемое тренировочное упражнение прямо об этом говорило. Если бы смелая засада эльфа действительно удалась, то Бокси, скорее всего, отреагировал бы именно так, как того ожидал инструктор. Однако магическое восприятие мимика легко обнаружило странное поведение старого эльфа. Поэтому он всегда был начеку, готовясь отреагировать правильно в любой ситуации. В конце концов, даже если Кейре снесут голову, она не умрет. Мимик понял, что ранее он действовал практически на подсознательном уровне, стараясь избежать развития событий, где он по-королевски облажался. Не имея возможности обойти оценку, было бы невероятно сложно поддерживать свою фальшивую жизнь как активного авантюриста. В худшем случае он был бы вынужден полностью отказаться от цивилизации, что автоматически отнимает его основной источник опыта для профессии Доппельгангер. Нарушитель вошел в ваше подземелье. Подождите-ка. Вот! Вот оно! Бокси. Нарушитель, который только что вошел, это Физзи? Амброзия. Да, милорд. Бокси. Очень хорошо. Скажи ей воспользоваться экстренным выходом, который я установил вчера. Амброзия. Будет сделано, милорд. У паладина наверняка есть решение для его проблемы. Навык табу сделает их отношения напряженными до предела, но так как она уже дала клятву служения Бокси, то... все же будет хорошо? А? Но разве сама Дриада не является практически божественным существом? Конечно, в таком случае ее отношение к имеющим табу будет и того агрессивнее. Верно? Тогда почему она вела себя так, как будто ничего не случилось? Это все из-за ядра подземелья? Или же она просто еще ничего не ощущала, поскольку после пришествия они еще не встретились лицом к лицу? Бокси решил, что было бы разумно спросить ее, но не напрямую, а слегка окольным путем. Бокси. Амброзия, что ты обо мне думаешь? Амброзия. Что я думаю о вас, милорд? Бокси. А? Амброзия. Нет, просто... это первый раз, когда вы спросили нечто подобное. Бокси. Всегда есть случаи, когда что-то делается впервые, так? Поэтому, пожалуйста, ответь мне, как есть. Прямо. Амброзия. Если милорд настаивает... Наступила короткая пауза, во время которой Дриада, вероятно, собирала свои мысли в конструктивный ответ. Амброзия. По моему мнению, милорд Маннингвуд — выдающаяся личность с огромным потенциалом. Я никого подобного вам не встречала за всю свою жизнь. Амброзия. Ваша проницательность и приспособляемость к миру действительно достойны высочайшей похвалы. Амброзия. Милорд также проявляет большую осторожность, чтобы никоим образом не игнорировать и не причинять вред моему телу, за что я отдельно благодарна. Амброзия. Ваша щедрость и доброта глубоко коснулись моей старой души, и я не раз уже ловлю себя на желании проводить в вашей компании побольше времени. Это было не совсем то, на что рассчитывал Бокси. Не слишком ли она высокого о нем мнения, учитывая, что они познакомились всего пару дней назад? Это не говоря уже о том, что Мимик был почти уверен, что не совершал ничего столь великого или доброжелательного, как описывала сама Дриада. Опять же, ее преувеличенное отношение, вероятнее всего, связано с влиянием ядра подземелья, искажающим ее восприятие событий. Однако это была хорошая новость, поскольку Дриада в данный момент не обращала внимания на навык табу Мимика. Монстр не хотел проверять на прочность границы контролирующей способности ядра подземелья, особенно учитывая довольно щекотливое положение, в котором он оказался. Поэтому он планировал держать свою богохульную задницу подальше от нее, насколько это вообще возможно. Монстр вскарабкался к месту, где размещался скрытый проход, и стал терпеливо ждать, пока физик к нему не поднимется. Замаскированная дверь распахнулась изнутри, после чего окрестности древа Хейльд утонули в блеске отражающегося от мифрилового тела голема, который стоял под лучами лунных светил. «Привет, Бокси!» — сказала вошедшая своим фирменным веселым тоном. «Что Божечки!» Позитив прожил недолго. Ее лицо скривилось, как будто она смотрела на самого отвратительнейшего в мире таракана, желая раздавить эту дрянь любой ценой. Таким же взглядом она одаривала противную, когда она еще была частью его группы. «Я... это... случайно получил навык табу», — признался Бокси. «Да уж, блин, я прекрасно это чувствую. Боб всемогущий, что ж ты натворил, Бокси?»